«Конечно нет», — помотал головой Дик. «Просто это как-то непрофессионально. Покуда нам это не вредит, я только приветствую такую непрофессиональность». «Да, наверное, ты права». Вновь оказавшись в главном зале, Барбара почувствовала неладное. Вокруг стояла какая-то необычная тишина, а все внимание людей было приковано сейчас большому кинопроектору, изображение на котором шло с главного новостного канала Gotham City. Все еще ничего не понимающая девушка заметила, что Дик резко остановился и, не произнося ни слова, так же как и все, уставился на экран. С осторожностью повернув голову в сторону всеобщего внимания, сердце героини забилось чаще, а глаза в удивлении расширились. Несколько минут спустя, дослушав наконец репортаж, все люди вокруг пребывали в полнейшем замешательстве. Секундой позже, зал буквально взорвался звуками сотен возгласов и криков. «Ты это слышишь, Барбара?» – проговорил сквозь шум потрясенный Дик. «Они вернулись. Поверить не могу. Спустя чертов год они наконец вернулись». «Ну наконец-то», – вытирая появившуюся влагу на глазах, улыбнулась Барбара. «Александр Редгрив, я спал и видел сновидение. Поддавшись уже давно забытому чувству, я обнаружил себя парящим где-то в очень холодном месте, полном пустоты и мрака. Хотя прежде оно было мне незнакомо, сейчас я отчетливо понимал его природу, это было не что иное, как сфера богов, также известная как великое измерение архетипов сил. Именно здесь обитали боги, демоны, ангелы и даже сами вечные. Во всяком случае так было в теории. У каждого из этих групп существ здесь было свое собственное царство. Вот и меня сейчас на умопомрачительной скорости несло в самое жуткое из них. Пусть в этот момент я не знал, как там оказался и почему не могу контролировать свои действия, тревоги я не ощущал, ведь это был всего лишь сон. Создавалось впечатление, будто я нахожусь в парке аттракционов и еду сейчас по рельсам самых ярких и интересных достопримечательностей. Вот только вместо колеса обозрения и комнаты смеха мне открылось зрелище намного более невообразимое и завораживающее. Место, увидев которое, захотелось бы зажмуриться и, забившись в самый дальний угол, раз и навсегда забыть его существование. Оно носило много имен. Некоторые называли его преисподней, другие Джигаку, третьей гиенной огненной или пылающей кузней мучеников, но мне оно было знакомо под другим, более зарекомендовавшим себя названием. Ад, дом легионов омерзительнейших существ, отличительной чертой которых являлась свирепость, жестокость и кровожадность. Не та показная жестокость, которую мы привыкли видеть по телевизору или видеоиграх, а настоящая, душераздирающая тьма, наполненная самыми извращенными чувствами и желаниями. Большая часть из этих безумных тварей в своей пищевой цепочке влачила жалкое существование самых мелких, но в то же время безжалостных отбросов, гордо носящих титулы слуг и рабов, именуемыми бесами. Другие были намного могущественнее и опаснее своих мелких сородичей, древние демоны, что носили громкие имена и были известны во многих вселенных, самых разных эпох. Здесь они обладали звучными титулами темных жрецов и лордов преисподней. Белиал, Вельзевул, Азазель, Абаддон, Нерон и многие, многие другие. Помимо демонической братьи здесь обитали не менее опасные существа на вроде джиннов, падших ангелов и других ярых ненавистников человечества, каждый из которых с пугающим спокойствием выжидал своего часа. Первое, что я увидел здесь, самую высокую гору преисподней, на которой был расположен трон ее повелителя. Он был сделан не из золота, костей или другого вычурного материала, а из самого обычного камня. Но это вовсе не значит, что это был простой камень. Здесь в аду все не то, чем кажется на самом деле. Однако именно на нем восседала нынешняя владыка ада леди Мейзикин, бывшая любовница Люцифера, а ныне обладательница всей его неизмеримой силы свет несущей. Красивая, темноволосая женщина, левая половина лица которой была сокрыта белой маской, с небольшим красным орнаментом возле глаза, с немного усталым выражением лица, но в то же время пугающе пронзительным взглядом она общалась со множеством своих слуг и раздавала им многочисленные приказы и распоряжения. Понаблюдав за ней всего несколько мгновений, можно было заметить, что демоны всегда обращаются к ней одновременно с трепетом и страхом, и что правит она ими хоть и жестко, но справедливо. Даже здесь, во сне, не обладая собственным телом и случайно попав под ее взор, мне против воли захотелось преклонить перед ней колено. Но только лишь мимолетно проскользив по мне взглядом, и словно не найдя ничего интересного, она все так же безукоризненно продолжила общаться с подчиненными. Следующей остановкой, где довелось мне побывать, были адские равнины, полыхающее диким огнем, где миллиарды душ грешников испытывали вечные муки и страдания, и лишь жадные до этих самых душ демоны сновали между ними туда-сюда. Пришлось пройтись и по базару черных желаний, где проводили торги за крайне сомнительные, а порою и вовсе омерзительные вещи. Увидеть 9 огромных провинций ада, каждая из которых имела свой город, столицу и собственного правителя. Посетить исток 5 темных рек, протекающих в подземном царстве, которым не было видно ни конца, ни края. Постоять у входа в лес отчаяния, из которого доносились протяжные душераздирающие вопли, так и не осмелившись зайти вовнутрь. Одна картина сменялась другой, ничуть не уступающей в своей бесчеловечности предыдущей. В какой-то момент мне показалось, будто это будет продолжаться до бесконечности, и это следовало немедленно заканчивать. Я попытался проснуться, закрыть глаза и закричать, что было мочи, сделать хоть что-то, чтобы перестать видеть все это, но у меня так ничего и не получилось, и я продолжил быть немым свидетелем самых отвратительных уголков этих бескрайних земель. Здесь мне пришлось лицезреть истинное безумие, чувство неподдельного ужаса, страдания, уныния и скорби. Было похоже на то, что мои эмоции и ощущения сейчас были очень сильно ослаблены, поскольку человека даже с самой сильной волей в мире подобное с легкостью свело бы с ума. Этому нельзя было сопротивляться. Как вода со временем точит камень, так же и отточит разум смертного. Одно я понимал наверняка, выбраться из этого кошмарного сна можно только лишь увидев его до конца. Другого выхода отсюда не было, поэтому все продолжалось снова и снова. Я спал и видел сновидения. Открыв глаза после протяженного сна, первое, что я почувствовал, опустошенность. Будто меня выжали словно лимон, и не столько физически, сколько морально. Я осторожно попытался приподняться на кровати, которая при дальнейшем рассмотрении оказалась больничной койкой, и устало провел ладонью по лицу. В голове все еще крутились кошмарные воспоминания адских пустошей. Помотав головой, я постарался взбодриться и огляделся вокруг. Повсюду пищали медицинские приборы, часть из которых была подключена напрямую ко мне. Разумеется, никаких игл, только старые добрые присоски и датчики. Становилось очевидным, что эта больница и довольно хорошая. Интересно, что я здесь забыл. Недолго думая, я принял решение уходить отсюда. Но прежде чем я успел что-либо предпринял, дверь в палату открылась, и сюда забежал немолодой мужчина в медицинском халате, в сопровождении молоденькой медсестры. «Что? Куда вы?» «Сэр, вы только что очнулись и не должны сразу вставать», — чуть запинаясь, тут же взял слово доктор. «Как я сюда попал?» Осторожно поднимаясь, проигнорировал слова медика. «Пусть я и чувствовал себя отвратительно, но когда оказался на ногах, слабость немного отступила. Вот только сразу после этого я заметил, что щеголяю по комнате в больничной распашонке». Доктор понял, что слушаться его не собираются, и только грустно вздохнул. «Что последнее вы помните?» У меня в голове еще раз всплыли очень четкие картины недавнего сна, отчего я чуть поежился. «Нет, о таком лучше никому не говорить. Я в Митрополисе, верно?» Сделал догадку, используя суперчувство. Доктор молча кивнул, соглашаясь со мной. «Последнее, что я помню, то как был очень далеко отсюда». «Понятно», — отмечая что-то в бумагах, поговорил медик. «Когда вас доставили к нам, у вас не было никаких следов ранения или других повреждений, так же как и все показатели были. Ну, скорее всего, для вас они были в норме. Но дело в том, что вы без видимых причин проспали здесь 7 дней». «7 дней?» – удивился я. «По моим субъективным ощущениям, в отключке я провалялся намного дольше. Но, пожалуй, это даже хорошо, что времени прошло не так много». «Именно, 7 дней», – еще раз подтвердил доктор. «И еще кое-что». Собеседник ненадолго замялся. «Док, продолжайте. Я советую вам сейчас немного успокоиться», — неожиданно предупредил меня мужчина. «После того, как вы появились, я имею в виду не лично вас, а всех героев, то выяснились кое-какие детали вашего отсутствия». Увидев, что я внимательно слушаю его, он продолжил. «Дело в том, что с вашего последнего появления здесь прошел целый год». «То есть как год?» — не понял я. «Не знаю точных причин, но...» «Просто посмотрите сами. Вот сегодняшняя дата», — мужчина протянул мне утреннюю газету, на которой большими цифрами красовалась новая для меня дата. Эта новость была неожиданной, но усомниться в ней было сложно. Да и незачем кому-то это фальсифицировать. Пока я переваривал новые жизненные реалии, в которых оказался, доктор продолжил. «И еще кое-что. Пусть мы старались никого к вам не допускать, но к вам заходило довольно много посетителей. Некоторых из них не пустить было довольно сложно, будто вспоминая кого-то конкретного», – проговорил доктор. «Тем не менее, они попросили передать вам это». Мужчина указал на тумбочку, на которой лежало два письма. «Я понял, док. Спасибо за все», – поблагодарил врача. «Не подскажете, где моя одежда? Вас доставили к нам в вещах, мало похожих на нормальную одежду. Мы подобрали вам новую, она лежит здесь». Он указал на аккуратно сложенную стопку белой одежды в углу комнаты. «Еще раз спасибо. Вам спасибо. Пожалуй, сейчас я вас оставлю», — сказал врач и удалился из палаты. Молоденькая медсестра, что недавно пряталась за его спиной, очень стеснительно улыбнулась мне, а затем пулей вылетела за ним. «Странно, я думал, что медсестры редко чего-то смущаются, но вот поди ж ты, здесь попалась какая-то странная». Скинув с себя распашонку, я сразу же заметил большой шрам, расположенный на своей груди. Он был похож на след от ожога, вот только в зеркале я заметил точно такой же, но уже на спине. Осторожно проведя по нему ладонью, на секунду я еще раз ощутил ту массу неприятных ощущений, что испытал в момент его приобретения. Что ж, если дураки по-другому не учатся, то теперь у меня будет наглядное напоминание о собственной глупости. Как оказалось, еще несколько дней после нашего возвращения, весь мир стоял буквально на ушах. Ну еще бы, ведь большинство из местных нас давным-давно уже похоронило. А тут совершенно внезапно появились мы, да еще и живые, а в большинстве своем даже здоровые. Несколько интервью и непонятно откуда слитая в сеть видеозапись поставила все на свои места, в которой, между прочим, очень сильно засветился я со своей идиотской самоубийственной атакой, и сразу после которой видео прерывалось. Кто и зачем ее выложил, пока так и оставалось неизвестным. И пусть мне сейчас и показалось интересным узнать, кто все это сделал, но некоторые вещи были сейчас поважнее. Например, как же все на самом деле закончилось в тот день. Во всяком случае, во всех источниках утверждалось, что мы одержали полную и безоговорочную победу. Ну а раз большинство из нас находится здесь, то, полагаю, сомневаться в этом не приходится. Вот только сам способ оставался для меня загадкой, которая в любом случае скоро для меня откроется. Также пропустил я и мемориальную церемонию по погибшим в бою героям, которых насчитывалось 45 человек. Тот день был объявлен днем международного траура. Были среди жертв и жрецы из Азарата, братья и сестры которых пожелали немедленно вернуться к себе на родину вместе с телами погибших. Как именно все это происходило, мне до сих пор оставалось неизвестно. Вероятнее всего, Супермен или кто-нибудь другой из Лиги обговорил все детали с их лидерами. Ну а уже на следующий день произошло чествование всех победителей. По этому поводу проходил большой парад, на котором присутствовали официальные лица многих государств и представители Лиги Справедливости. Также его посетили и многие другие герои, и несмотря на весь этот официоз, очевидцы писали, что там было довольно весело. Сам я, пожалуй, был даже рад, что пропустил все это шоу. Не в обиду погибшим, но весь этот фарс был мне не по душе. В одном из оставленных мне писем было приглашение на сторожевую башню от Лиги Справедливости и извинения за то, что встретиться со мной сразу после моего пробуждения у них не получится. Как выяснилось, проблем сейчас у всех героев было выше крыши, а очень многим из них все еще было необходимо как-то правдоподобно объяснить то, где они пропадали целый год. А вот второе письмо. Второе письмо вызвало во мне бурю эмоций. Его авторство принадлежало небезызвестной демонице, что обратило меня в то, кем я сейчас и являюсь. Также внутри него была небольшая серебряная цепочка с кулоном в виде расправившего крылья ворона. «Я должна за многое извиниться, а времени мало, и увидеться с тобой мы сейчас не можем. Прости, что втянула тебя в эту историю, это было эгоистично и необдуманно с моей стороны. Кроме того, я хотела бы извиниться за то, как ушла. Надеюсь, ты не будешь злиться на меня слишком сильно, хоть ты и имеешь на это полное право. Знаешь, после всего, через что мы прошли, пусть и за такое непродолжительное время, ты стал для меня по-настоящему дорог. Возможно, именно поэтому я и должна покинуть тебя. Ведь именно я чуть не послужила причиной твоей гибели, а также всего, что произошло с тобой немногим позже. Я была причиной всего того хаоса и неразберихи, связанной со всеми вашими героями, и я до сих пор чувствую горечь вины за это событие. Я достаточно знаю об этом мире и могу понять, что плохие вещи случаются здесь регулярно. Но куда бы я ни пошла, всегда, когда я нахожусь рядом, Плохого вокруг случается намного больше, и я не хочу, чтобы из-за меня еще кто-то пострадал, особенно если это будет тот, кто уже однажды поверил в меня, даже несмотря на предостережение всех своих друзей. Говорят, страшно не знать, что произойдет с нами в будущем, но это неправда, поверь мне, намного страшнее знать, как все будет и не видеть из этого выхода. Я вижу, куда все движутся, вижу, какой путь нам всем предстоит пройти, и мы к нему не готовы. Не сейчас. Оглядываясь на свою прежнюю жизнь, я понимаю, что вы далеко не первые, кто пострадал из-за моей беспечности. Но все это время под маской безразличия мне было страшно. Я убегала, я пряталась, выстраивала вокруг себя плотную скорлупу, ограждаясь от безудержной силы и гнева своего отца. Но слишком много дорогих мне людей пожертвовали своей жизнью, и пора положить этому конец. Если сейчас я закрою на это глаза и оставлю все как и прежде, то это будет лишь очередной ступенькой к моей неминуемой гибели. И если раньше единственным выходом я видела только отчаянную защиту от агрессии Тригона, то именно ты показал мне, что он вовсе не идеален, и против него тоже можно и нужно бороться. Как и все мы, он имеет слабости, а это значит, его можно сокрушить. Я верю, что люди должны учиться на своих ошибках, и сейчас я признаю свои. Настало время разбить свою скорлупу и показать Тригону, что за ней прячется не жалкий цыпленок, а настоящий ворон. Ворон, что предзнаменует его окончательную смерть, а после будет пировать на его останках. Поэтому извини, что я пока не вернусь. Это очень важный шаг, но его мне необходимо проделать в одиночку. К тому же, нам обоим сейчас надо во многом разобраться. Подумай о своей безопасности и узнай о своей новой природе и ее особенностях. Я знаю, ты умен и без труда разберешься с этим. Думаю, что одна твоя знакомая ведьма с легкостью поможет тебе в этом. Однако не дай ей себя обмануть, она та еще вертихвостка. Поверь, женщины вдруг друге это чувствуют. На самом деле я никогда не умела прощаться, и это письмо не исключение. Быть может, поэтому на бумаге выражать свои мысли и эмоции получается намного проще, чем если бы ты увидел меня здесь и сейчас. Веришь или нет, но в этот момент меня переполняют самые противоречивые чувства, особенно когда после всего этого времени мне не требуется вкладывать все свои силы в то, чтобы сдерживать своего отца. Уверена, мы еще встретимся с тобой. Спасибо за то, что поверил в меня, твоя Ривен. В этот самый момент я пребывал в полном смятении и абсолютно не знал, что мне предпринять. Уже дочитывая его, первым моим желанием было бросить все на месте и немедленно найти его автора. Однако, переборов этот необычайно сильный порыв, я еще раз посмотрел на зажатый в своей руке кулон и постарался успокоиться. Словно какой-то отклик я почувствовал от него слабое, но довольно приятное ощущение прохлады, прокатившееся волной по всему телу. Магически, тут же вспыхнула в голове мысль, пообещав самому себе, что в самом ближайшем будущем узнаю все его свойства. Я еще раз перечитал текст и снова погрузился в размышления. Только спустя какое-то время я наконец принял решение, единственное правильное, на мой взгляд, решение – отпустить Ривен. С одной стороны, я считал ее сейчас законченной идиоткой, которая вообще не понимает, что творит в своей жизни. Но с другой стороны, это была ее жизнь, и она решала, что с ней делать. Гоняться за юбкой, к которой я пусть и был неравнодушен, но которая сама не знает, что сейчас хочет, казалось мне глупо. К тому же, сейчас, когда влияние ее отца было на нее минимально, она была относительно в безопасности и могла решить свои проблемы любым доступным ей способом. На какой-то миг я даже подумал, что она меня хладнокровно использовала, однако сразу же отмел эту идею в сторону, как несостоятельную. Слишком много было в графе против у этой версии. Все еще немного ошарашены таким исходом, я все же решил, что пора навестить своих старых друзей и хорошенько отметить свое возвращение с того света. Оставаться одному сейчас совершенно не хотелось. Эпилог первой части. Космический спутник «Сторожевая башня». Сразу после недавнего инцидента стало очевидно, что подход Лиги Справедливости к магическому аспекту этого мира не совсем профессионален. И поскольку этот пробел в знаниях необходимо было заполнить, было решено обратиться к волшебнице Затанне Затаре, давней знакомой Бэтмена. Затанна уже давно была отличным кандидатом на вступление в Лигу Справедливости, а сейчас, после инцидента, стала необходимой для них как воздух. К тому же у нее был богатый опыт оперативной работы, полезные навыки, огромные познания в магических науках и тайных знаниях. И в отличие от многих других волшебников, У Затаны были довольно устойчивые моральные ориентиры и правильное чувство восприятия мира. Именно поэтому совсем недавно закончилось небольшое совещание между основателями Лиги Справедливости. Пропущенный год заставил их пересмотреть многие свои предыдущие решения и внести в них сильные коррективы. Кроме того, помимо общих управленческих решений, необходимо было пополнить состав Лиги новыми членами, которые в свою очередь должны были разбавить устоявшийся коллектив и увеличить их эффективность в дальнейшей работе. В число потенциальных рекрутов входили Затана, Огненный Шторм, Зеленая Стрела и два новых представителя Зеленых Фонарей. По окончании совещания, пусть и не без некоторых споров, все личности, находящиеся на рассмотрении, были одобрены большинством. Дело оставалось за малым – разослать приглашение и узнать, согласятся ли на это сами кандидаты. Несмотря на то, что в сторожевой башне было непросто отличить день от ночи, время близилось к вечеру, а потому многие герои решили больше не задерживаться и поспешили вернуться к своим обычным делам на поверхности планеты. Когда вспышки от телепортов прекратились, в холле справедливости остались только два наиболее известных и влиятельных супергероя Земли. Со стороны казалось, что рыцарь Готэма погрузился в изучение базы данных супергероев на компьютере и, судя по его виду, едва ли следил за обстановкой вокруг. Однако, ни для кого не было секретом, что когда имеешь дело с Бэтменом, ни в чем нельзя быть уверенным на 100%. И как бы сильно не хотел Супермен вернуться домой и наконец побыть с дорогими ему людьми, у него все еще оставалось одно неоконченное дело. Это был разговор с Бэтменом, который он откладывал уже пару дней и с которым не мог больше тянуть. «Брюс, мы можем поговорить?» Темный рыцарь, который с сосредоточенным видом работал с базами данных, спешно завершил свои действия и повернул голову в сторону говорящего. Рассматривая своего собеседника несколько долгих секунд, Бэтмен чуть заметно кивнул и ответил: «Я слушаю». От Супермена не укрылось, что даже в этот краткий момент паузы его друг пытался разгадать причины этого внезапного разговора. Он уже привык, что натура лучшего на Земле детектива часто проявлялась в самые неподходящие для этого моменты. К тому же, в очередной раз услышав тяжелый голос напарника, Супермен чуть было не закатил глаза. «Только давай сейчас обойдемся без этого твоего образа, которым ты своих уголовников распугиваешь, хорошо?» Мысленно осознав, что отступать некуда, Бэтмен аккуратно снял с себя маску и положил ее на стол. «Хорошо, пожалуй, ты прав», — устало проговорил герой, взъерошив непослушные черные волосы. Последние несколько дней выдались. Скажем так, пришлось много с чем разбираться. Похоже, в этот раз у Супермена получилось достучаться до настоящего Брюса Уэйна, а не его извечного образа ночного мстителя. «Понимаю, та же история», — одобрительно кивнул Кал-Эл, после чего обошел стол для переговоров и занял кресло прямо напротив Бэтмена. «До сих пор не могу понять, как столько всего успело произойти за один год нашего отсутствия. Эй, а может нам плюнуть на все и взять несколько дней выходных? Боюсь, что мало кто оценит такой ход», — с небольшой усмешкой ответил ему Бэтмен. «Да, в этом есть смысл», — нехотя согласился Супермен. Он вспомнил лица всех этих чересчур назойливых журналистов, политиков и многих других недовольных Лигой людей и горько усмехнулся. «Им всем почему-то кажется, что мы отдыхали все это время, пока нас здесь не было, словно мы лежали на солнышке и попивали коктейли. Черт, хотел бы я, чтобы хотя бы часть из этих россказней была правдой. И давно у тебя появилась такая острая жалость к себе?» Наклонив голову, с интересом спросил его Бэтмен. «Не знаю, может быть, с прошлого понедельника. Просто, каждый раз после очередного такого события начинаешь задумываться обо всех мелочах, которые еще не успел сделать. А учитывая, что времени на все это бывает и так немного, то, в общем, да, все очень грустно». Лицо Супермена на мгновение приняло задумчивый вид, что не скрылось от внимания его собеседника. «Все верно, время редко бывает на нашей стороне», — обдумав слова друга, согласился Брюс Уэйн. «Но это не повод взваливать на себя все в одиночку. Мы создавали Лигу Справедливости именно для таких случаев, и, посмотри вокруг, все это действительно работает. Только не говори, что опять пытаешься проанализировать мои слова», — настороженно спросил Супермен, с прищуром поглядев на приятеля. Однако, не заметив никакой реакции на это заявление, Кларк тяжело вздохнул. «Знаешь, временами ты ведешь себя как мой личный психоаналитик». На лице у Брюса Уэйна появилась слабая ухмылка. «Радуйся, что я не беру с тебя за это денег, иначе бы ты уже задолжал мне целое состояние. Да и кто-то же должен приводить твои инопланетные мозги в норму. Поверь, мои инопланетные мозги в полном порядке. А вот что не в порядке, так это твое отношение к происходящему. На немой вопрос, появившийся в глазах друга, Кент сразу же пояснил. Ты слишком спокоен после всего, что случилось, словно на тебя это никак не повлияло. Разве мои переживания что-то изменят? Невозмутимо ответил Бэтмен. Нет, но это покажет, что тебе не все равно. Поверь, мне не все равно, нахмурив брови, ответил Брюс Уэйн. И давай оставим эту тему. Лучше расскажи про свою белокурую протеже из Метрополиса. От новой темы разговора на лице у Супермена сразу же появилась широкая улыбка. Значит, уже слышал? Смотри, только не вздумай назвать ее так в ее присутствии, предупредил Супермен приятеля. Хм, ну, она очень своенравная особа, попытался описать ее непростой характер Кларк. Боже, ты бы только видел нашу первую встречу. Бэтмен мог только представить, что чувствовал его друг все это время, будучи единственным представителем своего вида на этой планете. Всю свою жизнь Кларк Кент был здесь один, а только теперь это изменилось. Сейчас он был не один, и подобные чувства, появившиеся в его напарнике, были ему вполне понятны. Что можешь о ней рассказать? На мгновение Кларк задумался. Ее зовут Кара, и она моя кузина, ответил он, словно отвечая на незаданный вопрос. Брюс вопросительно приподнял бровь, словно спрашивая, серьезно ли это. Да, ты все правильно понял, кивнул Супермен. Эта девушка сильна как дюжина самых крепких криптонцев. И, черт возьми, характер у нее что надо. Мы все такими были. Со временем это пройдет. Возможно, скоро мы увидим эту криптонку в составе Лиги Справедливости, спокойно отреагировал Бэтмен. Затем он ненадолго замолчал. Может быть, узнал что-нибудь новое о себе? Нет, покачал головой Кларк. На мгновение вся его веселость исчезла, оставляя за собой чувство тоски. Не думаю, что узнаю что-то новое, только новые грани той же старой истории. Понятно, иногда прошлое остается в прошлом, заметил Бэтмен, заметив перемену настроения. Наверное, неопределенно ответил Кларк. А как отреагировала на твое появление Лэйс? Спросил Брюс. Это было довольно необычно, осторожно ответил Кларк. Сперва она чуть не пристрелила меня, приняв за подражателя. А потом, знаешь, вся эта сцена возвращения и ее последующее продолжение. Это было что-то, могу представить. А что насчет тебя, Брюс? Спросил Кларк, чуть наклонившись вперед с интересом. Я уверен, что симпатичного и успешного миллиардера тоже ждала какая-нибудь красотка. Возможно, ответил Бэтмен уклончиво, не вдаваясь в детали. Сейчас все снова стало по-старому. Ты, как всегда, весь в секретах, заметил Супермен. А еще я слышал, что в Готэме появился конкурент Брюса Уэйна. Как же его там, Теодор Голован? Интересуешься им как репортер или как друг? Закончил за него Кларк. Ничего более, все в порядке. Я уже работаю над этим. Помощь нужна? Спросил Кал-Эл, уже заранее зная ответ. Справлюсь сам, коротко ответил ночной рыцарь. И если это все, то я пойду. Бэтмен снова надел свою маску, не спеша поднялся с кресла и направился к выходу. Ах, да, еще кое-что, внезапно проговорил Супермен ему вслед, отчего Бэтмен остановился. Лицо Кларка неожиданно приняло сосредоточенный вид, а его взгляд стал пронзительно острым. «Зачем ты поместил видеозапись сражения с Тригоном в сеть?» – спросил он. Между героями возникла непродолжительная пауза, во время которой в холле справедливости повисла абсолютная тишина. Казалось, в этот момент даже воздух в помещении стал необычайно тяжелым. «Так было необходимо», – наконец ответил Брюс. «Не объяснишь, почему?» Темный рыцарь развернулся лицом к собеседнику и, глядя ему в глаза, ответил. «Ты сам видел, что произошло в тот день. Об этом очень мало кто знает, но мы унесли оттуда ноги только благодаря чуду. Ты можешь представить, что стало бы с этой планетой, узная вся общественность, что там произошло на самом деле. Поэтому, когда в сети появилась запись тех событий, все увидели то, что захотели увидеть. Не понимаю, как связано то, что все будут считать нас победителями, и наше реальное положение дел?» – спросил Супермен. «Дело совсем не в нас, Кларк», – повысил голос Бэтмен. «Мы облажались. Мы конкретно облажались. Ты можешь представить, что стало бы с миром, если бы все узнали, что через 9 лет на нас снова нападет существо, которому мы один раз уже проиграли? А если бы наши недоброжелатели узнали об этой слабости, будь уверен, они не стали бы сидеть сложа руки, они медленно захотели бы воспользоваться этим. А так, мы смогли показать, что способны потягаться на равных с чудовищами, которые совершенно вне нашей лиги. Мы показали, что прежде чем связываться с нами, им следует несколько раз подумать, стоит ли это того. Ты не думаешь, что этой победой мы можем привлечь кого-то более сильного? Ничто не проходит без последствий, твердо заявил Бэтмен. В любом случае, все приняли нашу победу и теперь у них есть ее доказательства. Фальшивые доказательства, заметил Супермен. Пусть так, спокойно ответил Брюс Уэйн. Но ты и сам успел заметить, что с каждым днем мы становимся только сильнее. Вспомни, сколько новых супергероев появилось за время нашего отсутствия. Да, многим из них все еще не хватает знания и опыта, но это поправимо. Часть из них уже способна потягаться с нами на равных. Чего только стоит твоя кузина. Хочешь сказать, что это была ложь во благо? С сомнением переспросил Кларк. Называй это как хочешь, до тех пор, пока это работает. Супермен нахмурил брови и устало потер переносицу. Вся эта запутанная ситуация очень злила супергероя. Казалось, что ему приписывают то, к чему он по сути не причастен и что в будущем ему это не раз еще припомнит. «Черт, Брюс, мне все это не нравится», — после долгого молчания сказал Кларк, откинувшись на кресле назад. «Когда мы успели стать такими, когда мы начали обсуждать за закрытыми дверями, что для мира правильно, а что нет, о том, где нужно сказать правду, а где промолчать. В любой профессии людям постоянно приходится принимать сложные решения. Здесь все то же самое, только другой масштаб. Ты сам знаешь, что жизнь – это череда выборов, и именно такой сложный выбор сделал нас теми, кто мы есть. Выбор, переспросил Кал-Эл. Значит, мотивация не важна? Конечно, важна, не согласился Бэтмен. Но некоторые слишком сильно полагаются на нее, предпочитая оправдывать цель любыми средствами. Мы так не делаем и никогда не будем делать. Будь уверен, мы заранее увидим ту грань, которую никогда не стоит переступать. Будем надеяться, что ты прав, потому что иначе все это может очень нехорошо закончиться. Не волнуйся, не сильно хлопнул ему по плечу Брюс. Как только ты увидишь эту грань, то ты первый об этом скажешь. Я тебя знаю. Как бы сильно ты ни сомневался, в итоге ты всегда поступаешь правильно. Спасибо за доверие. Темный рыцарь кивнул и размеренным шагом направился на выход. Однажды споткнувшись, главное подняться и продолжить свой путь. На выходе из помещения тихо проговорил Бэтмен. Затанна Затара. Затанна уже долгое время просто сидела и крутила в руках небольшой голографический планшет со скромным логотипом Йотел на обороте. В этом небольшом чуде техники было расположено предложение, которое могло изменить всю ее дальнейшую жизнь. Предложение вступить в самое могущественное сообщество супергероев на полноправной основе. Это было как раз одним из тех решений, с которыми никогда не следует спешить. Возможно, поэтому уже некоторое время девушка усиленно раздумывала над этим, прикидывая в уме все плюсы и минусы. Однако с каждым мгновением она все больше и больше склонялась к тому, чтобы все-таки принять его. По-своему, оно сулило очень много немаловажных бонусов. Здесь была и солидная денежная плата за услуги, приятный и отзывчивый коллектив, от которого всегда можно ожидать помощи и совета в сложной ситуации, да и обязанности ее, к тому же, мало бы как изменились, вступи она наконец к ним. Те же самые задачи, что и прежде, только в других декорациях. К тому же никто не говорил, что ей надо будет прекратить все отношения с ее прежней командой, даже несмотря на то, что командой их назвать было немного затруднительно. Скорее временный кружок по интересам, связанные одной и той же движимой ими целью. Однако здесь и сейчас все могло измениться, стоило ей только нажать на кнопку «Согласна». Так в итоге и не приняв никакого решения, девушка отложила планшет на стол и налила себе еще один стакан виски. Обычно волшебница никогда не пила в одиночестве, но из-за последних событий ей просто необходимо было расслабиться. А вот идти в какие-то шумные места для этого ей сейчас совершенно не хотелось. К тому же все это происходило уже после ее масштабнейшего представления, произошедшего днем ранее, на которое пришло просто умопомрачительное количество самых разных зрителей. Работа есть работа, и поскольку Затанна была профессионалом, то все шоу прошло на самом высоком уровне, и все, кто это увидел, несомненно, запомнит его надолго. Тихо наслаждаясь одной лишь только ей понятной ерундой, в какой-то момент волшебница почувствовала неладное. Дом таинств стал навязчиво нашептывать ей, что что-то странное происходит прямо у нее под носом. Более того, это что-то успешно пробирается внутрь самого здания, ловко минуя его многочисленные преграды и ловушки. Резко поднявшись на ноги, Затанна приготовилась дать бой любому существу, возжелавшему прорваться через двери коридора. Сформировав в руках нужное ей заклинание, она точно охотница принялась ждать идущую к ней в руки добычу. Несколько секунд спустя из широко распахнутой двери, словно никого не опасаясь, появилась столь много возомнившая о себе жертва. Это, несомненно, была высокая темноволосая женщина. Мельком обратив внимание на ее внешность, Затанна отметила, что брюнетка была в темно-зеленых штанах и корсете. За спиной у незнакомки виднелся такого же цвета аккуратный полуплащ. «Расслабься, милочка», только и успела сказать неожиданная гостья, прежде чем Затанна отправила в нее заранее приготовленное заклинание паралича. Но выпущенный из рук хозяйки конструкт лишь наткнулся на невидимую преграду и с легкостью рассыпался снопом ярких искр. «Я тебе не враг», уже заметно громче повторила незнакомка, но все повторилось снова в точности до малейших движений. Видя, что паралич не работает, хозяйка дома решила принять игру этой магички. Тем более, что нападать та не спешила. «Да ну», сверля гостью взглядом, медленно ответила Затанна, одновременно с этим собирая всю свою магическую мощь, вместе с тем заимствуя силу из дома таинств. Редкие друзья забираются в чужой дом без спроса, и уж тем более проходят через все магические щиты и сигнальные ловушки, оставшись незамеченными. Хозяйка успела отметить, что находящаяся перед ней зеленая ведьма держалась довольно уверенно, несмотря на свое не слишком выигрышное положение, и это Затанну только больше настораживало. «Прошу прощения», — попыталась объясниться взломщица. «Это была всего лишь небольшая проверка твоих навыков и возможностей этого особняка. Хотя, по правде говоря, я даже немного разочарована». В этот момент Затара почувствовала сильный укол, направленный на свою гордость. «Да, а может, мне стоит показать тебе что-нибудь из своего арсенала боевых заклинаний? Я уверена, там найдется много того, что тебя впечатлит». Вокруг Затанны появились десятки светящихся рунических кругов, а весь воздух в комнате буквально напитался магией, объем которой, откровенно говоря, пугал даже саму колдующую. Однако волшебница не выдала и тени своих эмоций, а на ее лице все еще находилась застывшая маска абсолютной непоколебимости. Хотя, по большому счету, это была не такая уж и маска. «Ладно, ладно», подняла руки вверх незнакомка, словно показывая, что ничего плохого она не замышляет. «Не стоит так заводиться, я не причиню никакого вреда. Просто хотела поприветствовать свою коллегу после ее вынужденного отсутствия». «Не думаю, что мы знакомы», — хмуро заметила хозяйка. «Верно», — согласилась зеленая. «И это одна из причин моего визита. Меня зовут Джун Мун, но ты можешь называть меня просто чародейкой. После того, как большая часть волшебников исчезла, как ты можешь представить, здесь стало довольно жарко. Поэтому мы сформировали небольшое общество под названием Теневой Пакт и взяли на себя кое-какие обязательства. Но оставим все подробности». «Да, и почему же год назад тебя не было вместе с нами? Мы посылали сигналы о помощи по многим каналам. Не думаю, что с продемонстрированными здесь способностями ты не заметила их». «Ну, тут все довольно просто», — скрестив руки на груди, начала пояснять чародейка. «Дело было не в нежелании помочь вам, а в невозможности этого». На секунду она задумалась, словно подбирая правильные слова. «Скажем так, на тот момент у меня были свои собственные проблемы. Уверена, как одна волшебница другой, ты сможешь это понять». «Допустим», — медленно кивнула Затанна. «И ты пришла сюда только для того, чтобы поздороваться?» «В каком-то роде да. Не хочу, чтобы в будущем между вашей небольшой темной лигой и нашим теневым пактом произошли разногласия. Вот и все. По большей части наши приоритеты совпадают: защищать магию от невежд и глупцов, а также наблюдать за темной стороной этого мира. Раз так, то хотелось бы побольше узнать об этом твоем теневом пакте». «Всему свое время, Затанна», — ответила Джун Мун и чуть наклонила голову, словно прислушиваясь к чему-то. «К тому же, похоже, что у тебя гость. Хм, очень необычный гость, между прочим. А чем это ты?» — хотела было спросить ее собеседница, но через несколько мгновений сама почувствовала приближение одного своего знакомого. В этот же момент Затанна еще раз взглянула на чародейку, но в этот раз совсем иначе, крайне внимательно, точно пытаясь запомнить на ней каждую черту лица, каждую волосинку и морщинку. Чувствительность к магии у этой зеленой ведьмы была просто чудовищной. Она почувствовала нового гостя даже прежде, чем сама Затанна смогла это, а ведь она сейчас использовала весь потенциал магии дома таинств. И это, как минимум, очень сильно впечатляло. Ну а теперь, больше не буду тратить твое время. Уверена, мы еще увидимся. Не обратила на это никакого внимания чародейка и не спеша направилась к выходу. И еще раз прошу меня извинить за такое грубое проникновение, уже не оборачиваясь, сказала ведьма. Поспешив за ней, Затара только и заметила, что Джун Мун начала напевать себе под нос причудливый стишок. Скрюченный дядечка некогда жил, скрюченной тропкой гулять он ходил. Нашел он немножечко скрюченных денег у скрюченных ступенек. Уже на улице чародейка прошла возле Редгрива с интересом его разглядывая, что, впрочем, со стороны казалось взаимным. Кота прикупил, котик скрюченный был, из скрюченных мышек одну кот добыл. Пройдя вперед несколько шагов, чародейка обернулась и еще раз посмотрела на Алекса, а тот, в свою очередь, на нее. И все они в скрюченном домике жили, покуда о них все вокруг не забыли. Договорила женщина и, дотронувшись до своей шляпы, кивнула ему в знак приветствия. После чего развернулась и неспешным шагом направилась вниз по улице. Молча наблюдавшая за всей этой картиной Затанна была не в восторге. По правде говоря, сейчас она и вовсе задумывалась о вменяемости этой самой чародейки. Только вот ее способности и навыки были далеко за пределами рядовых волшебников. Она определенно была специалистом в своей области. Вот только как получилось, что их пути не пересекались раньше, оставалось загадкой. «Привет, извини, что без звонка», — скромно поприветствовал волшебницу Александр Редгрив. Девушка приветливо улыбнулась. «Этого гостя она всегда была рада видеть. И тебе привет. Проходи», — ответила Затанна, пропуская мужчину вовнутрь. «Отлично выглядишь», — оценила внешний вид друга волшебница, учитывая, через что ты недавно прошел. «Спасибо. Слушай, а кто это?» — обернулся Редгрив и кивнул в сторону уходящей Джун Мун. «Одна моя коллега, не желая вдаваться в детали», — ответила Затанна. «Почему спрашиваешь?» Мужчина отвел от чародейки взгляд и только пожал плечами. «Не знаю, есть в ней что-то странное, да и никогда ее здесь раньше не видел». «Это неудивительно», — усмехнулась волшебница. «Насколько я успела понять, она показала себя только во время нашего вынужденного отсутствия. Вот как, тогда надо будет познакомиться с ней». Затанна кокетливо наклонила голову и ухмыльнулась. «Я вижу, ты не упустишь возможности познакомиться с симпатичной девушкой?» «Да, вовсе нет. Со всеми самыми красивыми я уже давно знаком», — невинно развел руки в стороны гость. «Комплимент засчитан, а теперь давай все же пройдем в дом». Александр Редгрив, глядя вслед уходящей по улице вниз темноволосой женщине, я терзался нешуточным любопытством. Кто это был и чем она здесь занималась? Никаких откликов в своей голове я не получал, а поэтому мог только догадываться, была ли это еще одна волшебница или просто очередная девушка, которую я больше никогда не увижу. Пожалуй, в любом другом случае, мне было бы это совершенно безразлично, вот только этот странный стишок, который она напевала, было в нем что-то очень необычное или даже загадочное, что в итоге и привлекло мое внимание. Правда, заметив, что Затанна не горит желанием рассказывать об этой девушке, я оставил эту тему. Благо сейчас и без того было чем заняться. Когда мы наконец прошли в большую гостиную, колдунья жестом пригласила меня на уютное кресло возле небольшого стеклянного столика. «Тебе налить чего-нибудь?» — предложила Затанна, уходя в соседнюю комнату. «Ты же знаешь что?» — я оборвал себя на полуслове. «Знаешь, а давай». 2 минуты спустя волшебница вынесла 2 симпатичных стакана с бутылкой неизвестного мне огненного напитка. Элегантно расположившись прямо напротив меня, девушка, не теряя времени, плеснула в них содержимое бутылки. «Твое здоровье!» Подняла вверх стакан Затанна и, сразу же сделав 2 больших глотка, чуть поморщилась. От такого необычного поведения девушки, я даже немного насторожился. Вела она себя, я бы сказал, немного не в своем стиле. Что-то случилось, на всякий случай решил уточнить. «Абсолютно ничего», — отрицательно покачала головой девушка, после чего снова налила себе алкоголя. «Ну так что, как ты себя чувствуешь после? После всего того, что со мной произошло?» — договорил за нее. Волшебница молча кивнула. «Вполне неплохо. А учитывая, что со мной произошло, то и вовсе отлично», — потирая ладонью грудь, ответил я. «Не придуривайся», — не поверила моим словам девушка. Конечно, она знала, что демонизация имеет очень много побочных эффектов, и количество которых зависело целиком от того, кто ее проводит, с какими целями и навыками. Поэтому ее озабоченность этим вопросом становилась мне понятной. «Такие вещи не проходят без последствий», — заметила девушка. «А учитывая, что тебя обратили. Есть какие-нибудь боли или голоса в голове, какие-нибудь магические отклонения? Внезапных приступов ярости и жестокости не наблюдал, буквально завалило меня вопросами Затана. Приступов ярости, один сейчас непременно произойдет, если ты и дальше будешь задавать столько странных вопросов подряд, в шутку ответил я, однако заметив, что собеседница так легко не отступится, лишь вздохнул. Со мной все в порядке. Нет, правда, спасибо за беспокойство, вот только у меня есть к тебе несколько вопросов. Что произошло в Ирионисе после того, как я отключился? На что собеседница как-то хмуро посмотрела на меня. Ладно, ты имеешь право знать. Казалось, даже больше самой себе, нежели чем мне, ответила девушка. Ну что ж, слушай. После того, как рассказ был наконец закончен, мои мысли находились где-то очень далеко от этого места. Все пересказанные ею события казались невероятно глупыми, словно все это была одна большая злая шутка. Вот только смеха не было, как не было и веселых лиц, которые сообщили бы мне об этом. Сама Затанна очень внимательно отслеживала мою реакцию на весь ее рассказ и, как я понял, старалась обходиться в выражениях помягче. Пусть и получалось это не всегда. Было видно, что и сама она была явно от всего этого не в восторге. Что ж, это было понятно, поскольку по завершению всех этих событий результат получился крайне малоприятным. Понятно, коротко ответил я и ненадолго прикрыл глаза, представляя все эти события. И все, больше ничего не хочешь сказать? Раздался сбоку немного удивленный голос Затаны. А что тут еще сказать? На мой взгляд, для этого безумного мира 9 лет это очень и очень много. Вот только с другой стороны, я чуть не откинулся там, а мы даже и не выиграли. Как бы это помягче сказать, все это очень сильно разочаровывало. Ну да, но я настроен думать в оптимистичном ключе, ведь все могло закончиться и хуже. А 9 лет, все же это довольно неплохой результат, озвучил я наконец свои мысли. Волшебница как-то косо на меня посмотрела, словно очень сильно сомневалась в искренности моих слов. Знаешь, не стоит держать все в себе, все же ответила она. Если хочешь выговориться, то сейчас самое время. Поверь, станет легче. Манера ее поведения постепенно начала для меня проясняться. Видимо, у девушки и у самой сейчас много всего накопилось, раз она хочет перевести разговор в столь откровенное русло. А для этого она не нашла ничего проще, чем сначала заставить выговориться именно меня. С другой стороны, можно ей немного подыграть. Сейчас ей это было необходимо гораздо большей степени, чем мне. Да и благодаря этому отношения между нами могут стать немного крепче. Не знаю, наверное, я думал, что поступаю правильно. После затяжной паузы начал я. Красивая девушка в беде, а ее ненормальный отец мало того, что преследует ее, так еще и на нас всех точит зуб. Согласись, неплохой задел для дешевого рассказа о принце на белом коне, вот только в итоге. В итоге 9 лет отсрочки и принцесса, которая сразу же улизнула в неизвестном направлении. Не хочу жаловаться, но знаешь, я нахмурился и отвел взгляд в сторону. Да, обидно, что все именно так вышло. Только это ничего не меняет. Можешь назвать меня дураком, но если бы я мог все переиграть, то скорее всего поступил бы точно так же. Не говори ерунды, ты не дурак, попыталась заступиться за меня подруга. Если бы все идиоты в мире были хотя бы немного похожи на тебя, то, поверь, мир стал бы намного лучше. Как знать, пожал плечами я. Но то, что на пару тысяч кретинов он стал бы меньше, точно. Да ну тебя, игриво толкнув меня в плечо, ответила волшебница. И все же, для чего ты на самом деле пришел ко мне? Разве я не мог прийти в гости к своей подруге просто чтобы повидать ее? Охотно верю, почему же нет? Нет, не прокатило, усмехнулся я. Ладно, на самом деле я сейчас мало что представляю о себе, а вернее о своей новой природе. К тому же с тех пор, как я очнулся, у меня образовалось странное чувство в груди, которое просто нельзя игнорировать. Магический источник, глядя точно сквозь меня, тихо проговорила колдунья. Я тоже так подумал, подтвердил ее слова и свои догадки. А вот что с ним делать, как вообще пользоваться, да и нужно ли мне это, я не знаю. Пусть это глупый вопрос, но все же вопрос. В общем, вышло так, что никого умнее тебя из моих знакомых в этом направлении нет. И вот я здесь с тобой. Выслушав меня, Затанна встала с кресла и начала быстро ходить кругами по комнате. Ну, мне конечно льстит, что ты считаешь меня самой умной волшебницей в этом направлении, еле сдерживая довольную улыбку, ответила девушка. Вообще ты правильно сделал, что пришел. Пусть тут все очень непросто, Но и игнорировать эту проблему тоже нельзя, категорически нельзя. И даже если, я повторяю, если я соглашусь тебе помочь с этой проблемой, то тогда ты будешь предельно четко следовать всем моим инструкциям и полностью и безоговорочно слушаться меня. И еще ты станешь моим официальным учеником. Ну как, согласен? Быстро прикинув в уме все за и против, я понял, что ничем особо не рискую. Знание есть знание, а магические знания — это вам не шутки. Согласен, отлично, КХМ, то есть очень хорошо. Быстро поправилась девушка и деловым тоном продолжила: следуй за мной. Я сразу же поспешил за волшебницей, которая направлялась куда-то чуть ли не в припрыжку. Несомненно, вся эта ситуация сейчас ей очень сильно нравилась. Я же, кажется, припоминаю, что на одном из занятий по оккультным наукам она обиженно жаловалась на то, что у нее никогда не было ни одного настоящего ученика. А ведь она, как учитель, чувствовала себя буквально идеальным для этого кандидатом. И вот что из этого получилось. Пройдя через длинный темный коридор, украшенный только несколькими десятками свечей, мы попали в библиотеку. А если быть точнее, то в одну из самых больших библиотек, которую я видел в своей жизни. Здесь были несколько огромнейших этажей с сотнями стеллажей, полностью заполненными книгами. Казалось, все здесь было просто усеяно самыми разнообразными трактатами о магии и не только. Вау! Озираясь по сторонам как ребенок, только и проговорил я. Очевидно, довольная моей реакцией, хозяйка тут же поспешила к одному из стеллажей. Итак, пусть ты и знаком уже немного с оккультизмом, к изучению магии у тебя будет немного другой подход. Прежде всего, тебе нужно будет хорошенько изучить криптозоологию, физику, химию, астробиологию, геологию, анатомию, физическую антропологию. По мере того, как волшебница перечисляла разновидности наук, одна за другой с полок слетали книги и приземлились мне точно в руки. И уже вскоре в руках у меня сформировалась настоящая башня из всех этих литературных трактатов. Я хочу, чтобы ты прочитал это все от корки до корки. Ну и, разумеется, ты должен все это понимать и свободно оперировать этими знаниями. Все это не слабо меня озадачило. Как, все эти несомненно полезные знания, черт возьми, относятся к магии? Ладно, ты меня удивила. В чем фишка? Для чего все это? Озвучил рвущийся наружу вопрос. Рада, что ты спросил, словно ожидая этого, ответила Затанна. Поиграем в викторину. Допустим, что у тебя нет ни одной из твоих физических сверхспособностей, а в наличии только магия. Итак, ты находишься в пустыне рядом с городом Вирджиния-Сити. Время суток, ночь, на небе полная луна, и ты безоружен. Прямо напротив тебя в тенях прячется огромный оборотень и готовится к прыжку. Ну и, на секунду Затанна задумалась. Допустим, он будет из разновидности Homo lupicus versipellis, очень глубоко связанной с магией версии оборотней, которые практически невосприимчивы к наибольшим видам магии. Твои действия – весьма интересная постановка вопроса. Использовать местность для сдерживания врага, конкретнее, тут же потребовала волшебница. Ослепить его для начала песком? Предположим, ты выиграл 1-2 секунды. Что дальше? Не сдавалась колдунья. Напоминаю, времени у тебя мало. Твое решение? Ладно. Создать барьер и высосать из него весь кислород. Пойдет? На лице у Затанны появилась слабая ухмылка. Он с легкостью разрывает твой барьер и... Поздравляю, ты труп. А теперь давай представим, что если бы ты был хоть немного более эрудированным, то ты бы знал, что нужно сделать на самом деле. Во-первых, ты был бы в курсе, что стоишь на одном из самых больших найденных месторождений серебряной руды. Второе, ты бы знал, как отделить чистое серебро от аргентита в земле. Третье, даже базовые знания баллистики позволили бы тебе создать пулю подходящего размера и формы, а затем применить к ней достаточную силу, чтобы она попала прямиком в сердце оборотня. И все это, прежде чем он убьет тебя. Запомни, ты не можешь управлять тем, чего ты не понимаешь. Именно поэтому тебе и надо прочитать все эти книги. Убедила, только и смог ответить ей. Вот только со стороны похоже, что твои заклинания работают как-то по-другому. Так и есть, согласилась Затанна. Я использую немного другой тип магии, мнемонический, и он доступен только виду Homo Magi. Это, можно сказать, другая система, в которой также есть свои плюсы и минусы. Значит, у вас на это монополия, покивал ее объяснением. Очень удобно, не расстраивайся. Вот увидишь, классическая магия также имеет массу своих плюсов. Ох, поверь, все это будет безумно интересно. Не сомневаюсь, сказал я, еще раз оглядывая всю библиотеку. Тут даже с моими способностями надо будет зависнуть на очень долгое время, чтобы все это прочитать и понять, не говоря уже о ком-то с более-менее стандартной скоростью мышления. Что ж, как уже сказал мой новый учитель, это будет безумно интересно. Примечание к части. Первая часть, наверное, закончена, и будет ли вторая, пока неизвестно. Чародейка. Библиотека Затонны. Глава 23. Виктория Лейк. Риверок. Всю свою жизнь Виктория Лейк прожила в небольшом и в то же время очень тихом местечке под названием Риверок в штате Вайоминг. Расположенный рядом с большим горным массивом, этот городок не знал суеты его более крупных коллег, так же как не знал и их необычных проблем. Спокойная и размеренная жизнь здесь всегда была в порядке вещей и предполагала быть такой еще очень долгое время. Сами люди редко уезжали из Риверока, ровно так же, как никто и не приезжал сюда без каких-либо особых на то причин. Почти каждый местный житель знал друг друга в лицо и обычно всегда старался быть предельно дружелюбным. Возможно, именно поэтому сама Виктория чувствовала себя здесь словно птица в клетке, отчаянно искавшая путь на волю. А всю загадочную сторону повседневной жизни она видела разве что только по телевизору, да в интернете. В этом городе никогда не было ни супергероев, ни злодеев, не происходило никаких происшествий и стихийных бедствий. Что уж там, последнее так называемое преступление, совершенное здесь, произошло около полугода назад, когда группа местных школьников разрисовала забор дома своего горячо любимого учителя. И пусть Виктория признавала, что ребята поступили глупо и неправильно, преступниками она своих одноклассников не считала. Однако от всей этой скучной серой повседневности временами она была готова лезть на стены. Именно такая неспешная и размеренная жизнь угнетали юную школьницу настолько, что ей хотелось бросить все свои дела и обязанности и уехать отсюда как можно дальше. В какой-то степени она понимала, что все это были всего лишь обычные мечты девочки-подростка из провинциального городка, но поделать с собой ничего не могла. Уехать в большой город и увидеть настоящую взрослую жизнь, а вместе с ней красоту, роскошь и свободу, вот что было для нее сейчас желаннее всего. Слишком уж сильно она хотела стать свободной и никогда больше не зависеть ни от своих постоянно работающих родителей, ни от нудной учебы, ни от глупых одноклассников. К тому же, Виктории уже очень давно хотелось выкинуть висящий над собой ярлык. Всю жизнь прожила в Ривероке. Однако всему ее устоявшемуся образу жизни сегодня мог настать конец, и связано это было вовсе не с ее заветными мечтами и желаниями. Все неудачи начались для Виктории с самого утра. Непонятно откуда взявшийся порез на руке, слабая головная боль, а также неработающие по всему дому приборы электроники и отсутствующая телефонная связь. С какой стороны ни посмотри, это было далеко не самое благоприятное начало дня. От возникновения всех этих мелких, но раздражающих неприятностей только и можно было ожидать, что Вселенная подкинет очередную парочку проблем. И она, Вселенная, к сожалению, ждать себя не заставила. Вот только на этот раз, в отличие от предыдущих, помимо Виктории осознали это и все остальные жители городка. Кроваво-красное небо у них над головой являлось тому прямым доказательством. Это необыкновенное явление было похоже на чрезвычайно плотную пелену вязкой жидкости, переливающуюся сотнями оттенков красного. А если кто-то решал вглядываться в нее чуть подольше, то она непременно напоминала ему волнистый океан крови, что делало это необычное явление и вовсе пугающим. Виктория даже при всей своей излишней наивности и мечтательности не была дурой и была способна на определенные выводы. Возможно, именно поэтому она понимала, что ждать от этого непонятного события чего-то хорошего, как минимум, неосмотрительно. Только вот предпринимать какие-либо действия, толком ни в чем не разобравшись, было крайне неразумно. Приняв для себя решение расспросить обо всем своих соседей, девушка поспешила выйти на улицу. Робко оглядевшись по сторонам, вместо умных и знающих соседей, она заметила, что все горожане, так же как и сама она, повыходили из домов в поисках хоть каких-то ответов. Кто-то из них внимательно разглядывал небо, кто-то обсуждал это друг с другом, а кто-то и вовсе снимал происходящее на телефон. Пожалуй, будь ее семья чуть более дружной и менее занятой, то скорее всего они наблюдали бы за этим явлением сейчас вместе. Вот только все родственники Виктории сейчас были очень далеко. Достав свой мобильник, она еще раз убедилась, что связь с ними отсутствует. Совокупность всех этих факторов поднимала в душе школьницы сильное беспокойство и тревогу. Интуиция, которая редко подводила девушку, буквально кричала ей, что все происходящее не к добру. Подойдя к своим соседям Джейкобу и Лидии Беннет, девушка осторожно привлекла их внимание. «Простите, мистер Беннет, вы не знаете, что здесь происходит?» Молодая пара что-то негромко между собой обсуждала, изредка кидая озадаченные взгляды наверх. «Что?» — отвлекся от разговора с женой Джейкоб и обернулся к школьнице. «А, это ты, Виктория. Ну, сказать по правде, мы и сами не до конца понимаем, что тут творится.